где он открывается, становясь уязвимым. Какой нанести удар? Думать, как меч, колющий, режущий или, если возможно, перерубить пополам. Меняются твои шаги, дыхание, выражение лица, реакции на звуки. Глаза замечают то, что раньше ускользало от внимания. Поэтому человек с классом воина и тот, кто им является по самой своей природе, владея подходящим даа, это небо и земля. С ним либо рождаются, как это было в случае Галатеи, либо открывают в ходе изучения пути воина на полях сражений, как случилось у Кия. Второй нюанс в данном случае – это воля меча. Если смотреть на ситуацию широко, то когда мечник использует свою ману для усиления атаки, он прибегает к личному внутреннему очищенному резерву. Но усиление с помощью сверхнавыков даа, будь то меч, магия, лечение или крафт, это применение внешнего, по сути, бесконечного природного запаса маны, разлитого в пространстве. Чем лучше человек понимает саму идею сверхнавыка, тем выше эффект усиления. Пользователь буквально поджигает собственной маной разлитую вокруг природную, во много раз увеличивая мощь своих атак. Со стороны, такая аура выглядит как горящая, принимающая формы мечей, всполохов огня, разноцветных рун и других проявлений. Знающий человек ни с чем не спутает увиденное проявление сверхнавыка. На стыке первого и второго момента, возникает третий. Меч – это инструмент, и им режут, рубят, закалывают, убивают, одним словом. В тренировочном зале сверхнавыку такого рода не научишься. Меч – оружие нападения, а не защиты. Если человек попытается использовать особые приемы сверхнавыка да меча, не обладая им, его аура сгорит за секунду, а воля меча разорвет в клочья душу, не выдержавшую взаимодействия с природной маной. Для себя я определил так. Все сверхнавыки – это приобретенное добавленное свойство ауры у пробужденного, будь то человек или монстр. Дамоклов меч силы. Если твоя воля крепка, урон от даа поражает воображение. И в то же время, хрупкая вера в собственные навыки может однажды сломать твое даа, и ты больше никогда не сможешь продвинуться дальше нынешнего уровня. Мне попалась рукопись самой Флуди, в которой ведьма сравнивала концепцию сверхнавыков силы, как гору постижений, построенную из сломанных мечей. Поверх обломков первого уровня, становится пока еще целый даа следующего поколения. Затем приходит и их время сломаться, переходя в разряд фундамента для третьего уровня. Гора растет, но до вершины способны добраться только самые выдающиеся уникумы. Что-то я отвлекся. Галатея остановилась на третьем этаже, указав своим импровизированным оружием, в виде арматуры, на двери одной из квартир. Лидер на лечении. Проходите внутрь. Здание может быть небезопасно. Мало ли какие твари поселились на верхних этажах. Наш скаут проверил все квартиры. Судя по холодному блеску в глазах и ошметках плоти на арматуре, всех тварей, не успевших сбежать, они завалили. Браво! В ходе короткого диалога выяснилось, что группа из 10 новичков захватила оба подъезда 9-этажки, расставив ловушки до самого убежища. На крыше нашли гнездо орлов-мутантов и крестили 3 самых слабых девушек. Ну как сказать, слабых. Среди них была некромантика, которая, взяв первый уровень и класс новичка, пустила остаток свободных начал на подъем нежити из орлят размером со взрослого тибетского мастифа. Особенность родословной некроманта в том, что количество свободных начал, внедренных в тело нежити, пропорционально качеству ее контроля. Можно заставить и мертвого слона танцевать брейк-данс, крутясь на голове, но это односторонняя невосполнимая трата ценнейшего ресурса в виде свободных начал. Псевдоразум нежити, подчиняемый инстинктам, формируется в первые сутки. После этого, у романтики количество неиспользованных свободных начал должно быть не меньше, чем совокупный объем, использованный на подъем нежити. То есть, потратила 1000, держи и в запасе 1000. А если миньоны были мутантами или просто имеют высокий ранг, то соотношение должно быть еще выше. от 60/40 до 90/10. Без соблюдения баланса, можно потерять контроль над ручной армией, и та порвет в первую очередь самого некроманта, подавлявшего их волю. Романтика при виде меня аж светилась от счастья. Молодец, хвалю. По сравнению с другими встреченными группами, ваши успехи действительно впечатляют. Вопрос только, как вы этого добились? Потрепав романтику, только коснувшись ее головы, вспомнил, сколько ей на самом деле лет. Она же старше меня. Девица пугает своим поведением. Осмотрелся в штабе. В коллективе царит порядок. Это видно потому, как наш караван встретили и проводили в лагере, устроенный в 9-этажке. За 6 часов тут уже организовали дозор, поделили припасы и провели инициацию почти у всей группы. Теперь у нас есть 2 скаут-разведчика, прирожденный мастер копья, повар, прирожденный некромант, ремесленник-кожевник, прирожденный носильщик, избранный целитель и диковинка в виде идеального воина. Последним оказалась девушка, встречавшая нас у входа в дом. Улыбающаяся романтика указала пальцем на Галатею, когда речь зашла о собачнике. Та провела меня в соседнюю комнату, где находился склад провизии и лазарет одновременно. Внутри, взрослый мужик, почти под 40 лет, проходил лечение у командного целителя. Без магии жизни, все, на что сейчас медик способен, это своими умениями ускорить естественную регенерацию организма пациента. Человек, собачник, 2 уровень. Избранный целитель с ником Асадал, очевидно, был тем самым самовыдвинутым лидером, которого собачник осадил. Судьба коварна. Сначала лекарю набили морду, а теперь ему же приходится лечить жизнь того, кто это сделал. В комнате лазарета на стенах пышно растет зеленый мох и даже кусты. В углу сложены ржавые вещи прежних жителей дома. Под действием влаги и времени мебель сгнила и сломалась. Не лучшее место для проведения лечения, но на испытание выбирать не приходится. Скверно. Асадал прижимал края раны, вливая в нее свою ауру. С моими умениями потребуются сутки интенсивного лечения на полное восстановление. Потерплю. Не боись. Собачнику на вид лет 40. Подтянутое телосложение, выражение лица больше похоже на обтянутый кожей череп демона, чем на нормального человека. При этом он один из самых старых новичков. Пока целитель копошился в ране собачника, за ними обоими приглядывала девушка с комплекцией профессионального рестлера. Бодигард в юбке сидела за спиной лидера, всем своим видом демонстрируя, что в случае проблем оторвет Асадалу не только столь ценные руки, но и пустую башку. Никташа, плюс фигура культуристки, такое не забудешь. Целитель сжал руками края раны, но кровотечение пока не остановилось. Зачем рисковать, старый? Возьми медальон, влей ману и свали домой. Или откуда там тебя система забрала? Я пока за ребятами пригляжу, а ты в больничку наведаешься. И оставить детишек на такого обалдуя, как ты? Да у тебя очко сжалось, когда эта образина в окно полезла. Если бы ты командовал людьми, половина наших уже тогда бы полегла. Да, но в итоге добил ее я. Криво улыбнувшись, собачник хмыкнул. Ты про того хромающего подранка, который пытался уползти подальше. О, да, щенок, ты бы видел себя со стороны. Истинный воин, надругавшийся над слабой, получивший люлей тварью. О, ведун пришел. Глядишь, больше тебя скажет. Подойдя, сразу посмотрел на результаты лечения. На первый взгляд тут перелом руки и серьезная рана бедра. Не вижу ничего смертельного. Сложный перелом ведущей руки, разрыв мышц на бедре, артерия цела. Ближайшие 12 часов, тебя лучше не шевелить. Если сейчас ляжешь спать, проснешься с уже изменившимся телом. Тогда целитель сможет тебя поставить на ноги за 2 часа. Его нейтральная аура будет совместима с твоим эфирным телом. Да не слушает он, Асадал говорил, не отрываясь от работы. Собачник внимательно смотрит на то, как я отреагирую на его небоевую форму. Выучка профессионального военного видна в том, как он сходу, оказавшись в Припяти, оценил ситуацию и выставил приоритеты: выживание, обеспечение личной безопасности членов группы, достижение поставленной цели по инициации подчиненных. Бодигард Аша неотрывно смотрит на меня. Оба ждут ответов. На ближайшие 5-6 часов нам нужен временный лагерь для новичков, которых мы соберем перед сходом всех участников задания. Собачник, не моргая, кивнул. Оставлю здесь людской балласт и возьму с собой пару дельных бойцов. Рыбка, подойди.